19.03. Джип остановился рядом с огромным деревом, похожим на баобаб, на самом краю острова. Вокруг стояло еще несколько похожих деревьев. Издалека они казались громадными кочками. Каждая из них венчала крона, широкий зонт зеленой листвы. «Оно здесь живет?» — спросил Кейн. «Погодите, что вы еще скажете, когда увидите его хоббитскую нору?» — усмехнулся Энди. «О, кстати, если мы хотим транспортировать их с острова до того, как его взорвут, нужно взять что-нибудь такое, во что они смогут сложить свои личные вещи». «Они?» — затравленно спросил Кейн. «Свои личные вещи?» Энди кивнул. «Давайте захватим ящики для сбора образцов», — предложила Нелл и посмотрела на Джеффри. Тот кивнул и стал вытаскивать ящики из-под сиденья. Копи весело залаял и первым выпрыгнул из машины. Здесь, вблизи от края чаши острова, воздух был значительно свежее. Со стороны джунглей, оставшихся внизу, доносилось приглушенное гудение насекомых. Ученые взяли по одному алюминиевому ящику для сбора образцов из-под сидений джипа. Кейн взял только штурмовую винтовку М1. Он стоял, опасливо поглядывая на ветки деревьев над головой. Они находились далеко от густых джунглей, от середины острова. Но кто знал, какие твари могли обитать в кроне гигантского дерева? «Энди, ты уверен, что рядом с этим существом нам нечего бояться?» — спросил Зеро и навел объектив камеры на густую листву над головой. «Да все будет нормально, надо только держаться около дерева», — ответил Энди. Дерево окружало кольцо из кристаллов соли. Видимо, соль не подпускала к дереву хендерский клевер. Молочно-серая кора дерева была совершенно чистой. Его ствол был толстым, как дом. Через соляной круг были проложены плоские камни, совсем как в японском садике. Хотя поначалу странное существо показалось Нелл и ее спутником-пауком, способным распластать лапы на 12 футов, сейчас оно выглядело компактно. Две лапы он по паучьи скрестил на спине, средними, по всей видимости, пользовался для ходьбы, а передние обернул вокруг длинной шеи, так что первые суставы или локти напоминали острые плечи, от которых начинались руки, на удивление похожие на человеческие. Кисти всех шести конечностей существа имели три средних пальца и два противопоставленных, больших. Ученые и оператор безмолвно и изумленно рассматривали анатомические детали диковинного создания. Это казалось невероятным, но существо двигалось без всяких заметных усилий. Длинный эластичный хвост, на котором существо повисло, когда заглядывало в пещеру, был спрятан в кармане внизу живота. Разные цвета перемещались по его шерсти, будто сполохи северного сияния. Голова существа имела форму луковицы, на макушке торчал небольшой рог. Носа у него не было вовсе, над широким изящно вырезанным ртом высокий лоб. Большие овальные многоцветные глаза, имевшие по три зрачка и прикрепленные к втягивающимся и выдвигающимся стебелькам, смотрели хитровато, покошачьи. Они могли независимо поворачиваться в разных направлениях. По обе стороны от рога размещались треугольные выросты с щелью посередине. Возможно, это были уши. Эти выросты образовали надбровные дуги. Широкий рот и губы существа чем-то напоминали утиный клюв и выглядели довольно миролюбиво. Существо словно бы все время улыбалось. Выражение его физиономии было нечто элегантное и чуть насмешливое, и люди из-за этого чувствовали себя немного неловко. Существо протянуло руку и с осторожным любопытством прикоснулось к стволу винтовки Кейна. Кейн резко дернул винтовку к себе и прицелился в голову существа. «Нет!» — крикнула Нелл. Капипода сердито залаял. «Остынь, парень!» — проговорил Зеро, опустив камеру. «Ты можешь доверять ему, Хендер», — сказал Энди. «У него есть имя?» — удивился Тэтчер. «Все хорошо, Кейн», — проговорил Джеффри более уверенно, чем он себя чувствовал. «Это создание только что спасло нам жизнь, не забывайте». «Все хорошо, Кейн», — пропело существо, чем изрядно напугало сержанта. Кейн почувствовал, что все против него, и бросил взгляд на Тэтчера. Тот вежливо кивнул, видимо, призывал к спокойствию. Кейн сделал несколько шагов назад и ответил Тэтчеру еле заметным кивком. Все с изумлением смотрели за тем, как удивительное существо изящно прошагало по камням, обернулось и дало им знак следовать за ним. Затем оно распахнуло круглую дверь, края которой до этого момента полностью сливались с корой дерева. Внутри ствола их ожидало новое чудо. Все увидели на редкость хорошо сохранившийся фюзеляж бомбардировщика времен Второй мировой войны. Дерево охватило его собой. Из ствола торчал только нос самолета. Он нависал над скалой. Через искореженную раму кабины было видно солнце, садящееся за морем. «Дом, который построил Хендер», — возвестил Энди. «Хендер? Так я его называю. Или ее, или его и ее в одном лице», — ответил Энди. «Хендер не построил этот в 29», — возразил Зеро. Он снимал дерево и самолет крупным планом. Зашевелив четырьмя руками, Хендер знаками показал, что самолет пытался взлететь и сломался. При этом он произвел звук, очень похожий на звук взрыва. «Вы думаете, он видел, как этот самолет потерпел крушение?» — спросил Джеффри у своих спутников. «Но это случилось по меньшей мере 60 лет назад», — проговорил Зеро. «Я думаю, что Хендер стар», — сказал Энди. «Очень стар». «Но при чем тут его возраст?» — спросила Нелл заинтригованно и посмотрела на Джеффри. «Потом объясню», — проговорил Джеффри. «Хорошо. Есть у меня одна радикальная теория». «Отлично. В этом плане я немножко высунул нос из своей коробочки». Нелл одобрительно посмотрела на него и улыбнулась. «Ничего удивительного», — пробормотал Джеффри. «Он живет один?» «Ага», — ответил Энди. Джеффри мысленно взял это на заметку и кивнул. Люди не могли отвести глаза от поразительного существа. Изящно переставляя ноги, Хендер подошел к носу самолета, внутри которого устроил свой дом. Хендер расставил руки в стороны. Его шерсть вспыхивала маленькими цветными фейерверками. Он указал на панель управления в кокпите и вдруг заговорил. Казалось, зазвучала странная, старая, трескучая запись. «Мы заканчиваем трансляцию Тихоокеанской радиосети. Сегодня, 7 мая 1945 года. Повторяем. В Европе. День Победы!» Джеффри и Нелл изумленно переглянулись. «Видимо, он услышал это по радио», — прошептал Зеро. «Точно!» — подтвердил Энди. «А еще я слышал, как он подражает Бобу Хоупу». «Вы же, кажется, сказали, что он не говорит по-английски», — буркнул Кейн. «Не говорит? Я научил его нескольким словам. Он повторяет то, что слышал по радио, но не понимает, что означает то, что он запомнил». В логове Хендера царила приятная прохлада. Нелл показалось, что здесь пахнет немного сладковато. Этот запах напоминал какие-то японские специи. Нел заметила, что Хендер собрал целую коллекцию. Винтовые бутылки, стеклянные крышки, поплавки от рыбацких сетей, банки от арахисового масла и майонеза. Эти драгоценные стеклянные сосуды чудесным образом уцелели, пережив долгие странствия по волнам до острова Хендерс. Тремя свободными руками Хендер встряхнул несколько банок, внутри которых находились насекомоподобные существа. Насекомые зашевелились и засветились. В сумеречном логове стало светлее. Он кладет по кусочку мяса в банки и ловит живых червей-сверлильщиков. И ос, — объяснил Энди, — тряхнешь банку, они светятся. А вы бы видели его ловушку для крыс. Банки, которые встряхнул Хендер, замерцали зеленым светом. Люди увидели сложенные у стены, подвешенные к потолку, всевозможные предметы, когда-то выброшенные на берег. Гости Хендера уселись на ящики вдоль стены фюзеляжа Б-29. Несколько ящиков стояли в ряд наподобие скамьи и были покрыты старым спасательным резиновым платом, на котором хранилась надпись «Электро? Неужели это плот Амелии Эрхард?» — проговорила Нелл, усевшись на ящик. «Ведь именно так назывался ее самолет!» Джеффри провел ладонью по потрескавшейся резине, посмотрел на Нелл широко раскрытыми глазами и покачал головой с таким видом, словно его уже ничто не могло удивить. «Вид у этого плотика, по крайней мере, очень старый». «Энди, дружище!» — спросил Зеро. «Как же тебе удалось прожить тут целых 5 дней?» Хендерс принес нечто вроде тыквы. «В первый день Хендер спустился с дерева возле озера и забрал меня», — стал рассказывать Энди. «Я думал, что мне конец. Но я очнулся здесь, а он, оказывается, починил мои очки чем-то вроде изоленты. Видите?» Одна дужка его очков была чем-то примотана к оправе. Хендер раздал всем какой-то напиток в чашках, сделанных из донышек пластиковых бутылок. Все были поражены тем, как ловко он работает многочисленными руками. — Пора пить чай, — сказал Энди. — Пить чай, — пропел Хендер. Тэтчер брезгливо скривил губы, когда Хендер подал ему чашку. Тогда Хендер протянул чашку Нелл. — Спасибо, — поблагодарила она. «А что это такое?» — спросила она у Энди. «Нормально. Можно пить. Как правило, очень вкусно», — сказал Энди. «Я называю это хендерским чаем», — добавил он. «Но больше смахивает на чили. Там есть мясо крысиное, а на вкус как лангуст». Нелл сделала маленький глоточек. Ей показалось, что напиток больше напоминает пряную сальсу, чем чили. Но когда прошло непривычное ощущение после первого глотка, вкус ей понравился. «Похоже на соленую вишню, мясо лангуста, корицу и немного отдает карри», — сказала она. «Неплохо». «Спасибо», — сказал Джеффри, взяв у Хендера чашку. При этом он с интересом рассмотрел руку существа, имевшую 2 больших пальца. Ученый ужасно жалел, что у него нет с собой блокнота или собственной видеокамеры. — Спасибо, спасибо, спасибо! — прогудел Хендер. Нелл и Джеффри изумленно переглянулись.